Дорин резко отвернулась и тихим голосом произнесла: «Это невозможно. Я не могу. Мы должны немедленно покинуть это место». «Ваш побег отсюда будет выглядеть не очень красиво», — промурлыкал Нката. «Особенно если я последую за вами, выкрикивая ваше имя. Но дайте мне несколько да и нет, и я уйду, мисс Маккай. Тихо, как мышка. Тогда вы сможете рассказывать про меня своим коллегам что угодно. Школьный инспектор зашел поговорить о ваших племянниках. Агент Манчестер Юнайтед интересуется перспективным мальчиком. Мне все равно. Сыграем в мою игру, и вы получите свою жизнь обратно, какой бы она ни была». «Вы ничего не знаете о моей жизни?» «Ну да, я так и сказал, какой бы она ни была». Она смерила его тяжелым взглядом, но потом все-таки согласилась. «Хорошо, спрашивайте». «Она была с вами вечером 3 дня назад?» «Да». «Между 10 и полуночи?» «Да». «Во сколько она ушла?» «Вы сказали только да или нет». «Ах, да. Она ушла до полуночи?» «Нет». «Она пришла до 10? «Да». «Она пришла одна?» «Да». «Мисс Эдвардс знала, где она была?» При этом в вопросе Норин Маккей взмахнула ресницами и отвела взгляд, но было не похоже, будто она собирается солгать. — Нет, — ответила она. — А прошлой ночью? — Что прошлой ночью? — Катя Вольф была у вас вчера вечером? — Скажем, после того, как ушел ее адвокат. Норин Маккей взглянула ему прямо в глаза и выдержала паузу, прежде чем ответить. — Да. — Она осталась в половине 12-го? В 12 она еще оставалась у вас? — Да. — Она ушла. Наверное, ушел 2-й час, когда она ушла. «Вы знаете, мисс Эдвардс?» Она снова отвела взгляд. Нката заметил, как сжались ее челюсти. Она сказала: «Да, да, я знаю Ясмин Эдвардс. Она почти весь свой срок отсидела в Холлоуэй. Вы знаете, что она и Катя?» «Да». «Так зачем вы путаетесь между ними?» Спросил он неожиданно, отказываясь от предложенной им самим игры в «да» и «нет». Им двигала некая внутренняя потребность, которой он пока не мог дать имени, которую он еще не понимал. «Или у вас, Катя, есть план насчет нее? Вы каким-то образом хотите использовать ее и ее сына?» Норин молча смотрел на него. Он продолжал: «Они живые люди, мисс Маккей. У них есть своя жизнь, у них есть чувства. Если вы и Катя задумали что-то дурное против Ясмин, например, навести след к ее двери, очернить ее в глазах полиции, подвергнуть ее и мальчика риску...» Норин дернулась вперед, прошипела прямо в лицо полицейскому: «Как вы не понимаете, что происходит совсем обратное? Это меня очернят, это я рискую. А почему? Потому что я люблю ее, констебль. Это мой грех. Вы думаете, все дело в нетрадиционном сексе? Думаете, это злоупотребление властью? Принуждение, ведущее к извращению, и тошнотворные сцены, в которых отчаявшиеся женщины, привязав к бедрам фалы-имитаторы, взбираются на отчаявшихся женщин-заключенных? Почему-то вы не думаете, что все гораздо сложнее, что я люблю того, кого не имею права любить в открытую, и потом люблю ее так, как я могу. Еще я знаю, что в те ночи, когда она не со мной, а таких ночей гораздо больше, чем когда мы вместе. Она с кем-то другим, она любит кого-то другого или, по крайней мере, притворяется, что любит. Это потому, что я сама так захотела. И все споры, которые мы с ней ведем, не имеют решения, потому что мы обе правы, каждая в своем выборе.